Глава 12. Крушение надежды. Пока в комнате с цветком озверевшие монстры, не находя людей, разносили все в пух и прах, по коридорам катакомб к эпицентру событий пробирался сам хозяин кладбища. Чтобы протиснуться по узким проходам, ему пришлось совершенно преобразиться. По тоннелям ползла огромная жирная пиявка, и там, где она проходила, со стен стекала отвратительная пахучая слизь. В особо узких местах ей приходилось замедляться, зато, если проход становился чуть шире, пиявка набирала такую скорость, что попавшиеся ей на пути слуги оказывались подмяты и размазаны этим живым экспрессом. И все же даже огромной туши хозяина было непросто пробраться сквозь толчею, царившую возле комнаты. Монстры вошли в раж и не заметили его появления. Хозяин-пиявка раскидал нескольких слуг и, оказавшись в дверях, издал чудовищный рык, который тут же привел остальных монстров в чувство и прекратил бессмысленный погром. Зрелище было ужасающим. Вся оранжерея, любовно устроенная камердинером, была уничтожена. На полу валялись останки чудищ, растоптанных своими же товарищами, а из их тел сочился коричневый гной. У стены рядом с дверью хозяин увидел тело камердинера. Он поднял его и изучил дырку во лбу. «Это ничего, это мы поправим», — сказал он деловито, и, сняв висевшую на поясе камердинера шкатулку, вытащил из нее один ледяной шип. Прицелившись, он с размаху воткнул шип прямо в отверстие от пули. По лицу камердинера пробежала мелкая судорога. На лбу появилась испарина, которая тут же застыла тонкой ледяной коркой. Изо рта вырвался клубок пара, и все его тело покрылось инеем. «Теперь это подождет», — тихо пробормотал хозяин, и, взглянув на царящий беспорядок, уже другим тоном заорал. «Ну что, где они? Чем вы тут занимались, бесполезные твари?» Ни на первый, ни на второй, ни на третий вопрос ответа не последовало. Присмиревшие чудовища жались к дверям, а те, что были поближе к выходу, пытались незаметно выскользнуть. Расталкивая слуг, хозяин прошел по комнате и остановился над тем местом, где когда-то рос большой красный бутон. Глухой протяжный стон вырвался из его жирного тела. Цветок, итог сложнейшей селекции, результат десятков экспериментов, сотен опытов, множество проб и ошибок, был безвозвратно утерян, растоптан и уничтожен толпой варваров, которых он называл своими слугами. С этим цветком была растоптана сама надежда хозяина на безграничное господство над городом, о котором он мечтал многие годы, прозябая в кладбищенских катакомбах. Но оставался еще мальчик, и его нельзя было упускать. И книга. Хозяин вытянул длинное подвижное рыло и задумался. Рыло повернулось налево, потом направо, затем вниз. Хозяин открыл глаза и смахнул останки цветка в сторону. Перед ним открылась дыра. Рыло сунулось в отверстие и тут же отдернулось. «Они там!» — закричал хозяин. «Быстро за ними!» Он схватил ближайшего к нему слугу и швырнул вниз. «Быстро!» — заорал он еще громче, и монстры ожили. Один за другим они стали спрыгивать в проход, падая друг другу на головы и расползаясь по ядовитой луже, питавшей цветок. Сам хозяин снова собрался в подобие пиявки и стремительно выскользнул из комнаты. Часть монстров последовала за ним, другие продолжали лезть в дыру.